Пусть брат ее останется в живых. Разбойники имеют право грабить, когда воруют судьи. Что со мной? Уже ли я люблю, что так хочу опять ее услышать? Так хочу налюбоваться вновь ее глазами? О чем мечтаю я? О, хитрый бес! Святого ловишь ты, надев святую приманку на крючок. Но нет соблазна опаснее того, что нас ведет на путь греха, пленив нас чистотою. Распутнице еще не удавалось ни чарами природы, ни искусства, хотя б немного взволновать мне кровь. Но побежден я девушкой невинной. А раньше над любовью я смеялся и глупости влюбленных удивлялся. Уходит. Сцена третья. Помещение в тюрьме. Входит с разных сторон герцог в одежде монаха и тюремщик. Герцог. «Мир вам! Я не ошибся, вы тюремщик?» Тюремщик. «Да это я. Что вам, отец, угодно?» Герцог. «По праву милосердия святого и по уставу нашему пришел я, чтобы навестить страдальцев, заключенных в темнице. Дайте ж разрешение мне их повидать». И расскажите, в чем их преступление, чтоб я мог как должно им помощь оказать. Тюремщик. Для вас охотно сделал бы и больше. Входит Джульетта. Вот вам одна, дворянка молодая, попалась в сети юности своей, сгубила честь свою и ждет ребенка. Ее сообщник к смерти присужден. Он тоже молод и скорее пристало б ему вторично грех такой свершить, чем умереть за этот. Герцог. Когда ж его казнят? Тюремщик. Наверное, завтра. Джульетте. Я все устроил. Подождите здесь. Вас скоро увезут. Герцог. Красавица, раскаялись ли вы в своем грехе? Джульетта. Раскаялась, отец мой, и терпеливо свой позор несу. Герцог. Хочу я научить вас, дочь моя, как совесть испытать и как проверить, действительно раскаяние ваше или мнимо? Джульетта. О, готова я учиться. Герцог. Вы любите того, кто был виною несчастий ваших? Джульетта. Да, люблю не меньше, чем ту, что для него была виною его несчастий. Герцог. Значит, по согласию вы оба согрешили? Джульетта. По согласию? Герцог. Тогда ваш грех тяжелее, чем его. Джульетта. Я в этом сознаюсь вполне и каюсь. Герцог. Так, дочь моя. Но если вы скорбите не о самом грехе, а о позоре, который следствием греха явился, такая скорбь – недостояние неба. Она о нас самих и указует, что мы хотим повиноваться небу не от любви, а только из боязни. Джульетта. Не откаюсь я, что совершила грех, и рада стыд терпеть. Герцог. Вот так и надо. Сообщник ваш, я слышал, завтра должен идти на смерть. Сейчас пройду к нему. Будь мир над вами, Бенедикте. Уходит. Джульетта. Пойдет на смерть. Закон бесчеловечный. Зачем ты мне даруешь жизнь, когда в ней ужас хуже смерти для меня? Тюремщик. Как жаль его. Уходят. Сцена четвертая. Комната в доме Анджела. Входит Анджела. Анджела. Хочу ль молиться или размышлять? Молитвы, мысли, все идет вразброд. Слова пустые небу говорю. Не слышу их. Мое воображение на якоре у Изабеллы стало. А я жую, как жвачку, имя Божье, а в сердце ядовитый грех желаний. Наука государственного дела сухой и скучной стала мне, подобно полезной, но давно прочтенной книге. И всю мою прославленную важность, которой я горжусь, не при других будь сказано, я выгодно сменял бы на перышко, которым на свободе играет ветер. О почет, о внешность! Как часто ты своею оболочкой не только на глупцов наводишь страх, но мудрых ложным блеском увлекаешь. Страсть остается страстью. Пусть напишут у черта на рогах: вот добрый ангел, то будет ложный герб. Входит слуга. Что там еще? Слуга. Монахиня одна желает видеть вас. Анжела, веди сюда. Слуга уходит. О, Боже!